Память ту же, что и во Флоренции. Только в Сиене, территория которой была много меньше, он взял за умиротворение всего 1800 флоринов. Смуглолицый, с отвислыми щеками, с плотно зажмуренным левым глазом, утверждали, что банкир открывает его только в тех случаях, когда говорит правду, а это случалось столь редко, что никто не знал, какого же цвета этот закрытый глаз, с седыми тщательно расчесанными волосами, падавшими на воротник темно-зеленого камзола. Мессир Толомея молча ждал, когда ему предложат сесть, что и соизволил сделать его высочество Валуа, смерив посетителя быстрым взглядом. Со времени кончины старика Боканегры Толомей, как и следовало ожидать, был избран своими собратьями-банкирами главным капитаном ломбардских компаний, обосновавшихся в Париже. И хотя этот громкий титул не имел никакого отношения к войнам и битвам, зато давал его носителю власть куда более полную, нежели та, которой располагает коннетабль. В его функции входил тайный контроль за третьей частью всех банковских операций, происходивших на территории Франции, а, как известно, тот, кто имеет касательство к третьей, имеет касательство и к целому. «Большие перемены произошли за это время во Франции, дружище банкир», — произнес Робер Артуа. «Мессир де Мариньи, который, хочу надеяться, больше вам не друг, как он не друг и нам, находится в весьма щекотливом положении». — Знаю, — пробормотал Толомей. — Вот поэтому-то я и сказал его высочеству Валуа, — продолжал Артуа, — коль скоро ему необходимо было посоветоваться с человеком, причастным к финансовому миру, что лучше всего ему адресоваться к вам, чье умение вести дела, равно как и преданность, я могу засвидетельствовать с полным основанием. Толомей ответил на эту тираду вежливой полуулыбкой, но про себя недоверчиво подумал. Если бы они хотели поручить мне казну, не стали бы они зря рассыпаться в комплиментах. — Чем могу служить, ваше высочество? — спросил Толомей, повернувшись к Валуа. — Чем же может служить банкир, мессир Толомей? — ответил Валуа с той поистине великолепной дерзостью, к которой он прибегал всякий раз, собираясь просить денег. — Это можно понимать двояко, — возразил сиенец. — Может быть, у вас есть какие-нибудь капиталы, которые вы желаете поместить на выгодных условиях, например, удвоить их ценность за полгода? Или, может быть, вы хотите вложить свои деньги в морскую торговлю, которая в данное время развивается весьма и весьма успешно? Ибо вы знаете, сколь многое приходится ввозить из заморских стран. Нет, дело сейчас не в этом. О вашем предложении я подумаю как-нибудь на досуге, — с живостью отозвался Валуа. А сейчас я хотел бы, чтобы вы дали мне в долг небольшую сумму наличными для пополнения казны. Толомей скривил губы с видом полной безнадежности. Ах, ваше высочество! При всем моем желании вам услужить, это как раз единственное, чего я не могу сделать. В последнее время меня и моих друзей изрядно обескровили. Из той суммы, что казна взяла у нас в кредит на войну с Фландрией, мы еще не получили ни гроша, а займы, к которым прибегают частные лица. При этих словах Толомей метнул быстрый взгляд в сторону Робера. «Нам не возвращают?» «Равно как не погашают и выданных авансов, откровенно говоря, ваше величество, замки на моих сундуках порядком заржавели». «А сколько вам нужно?» «Да так, пустяки, 10 000 ливров». Банкир испуганно воздел руки к небесам. «Санто Дио! Святый Боже, да где же я их возьму?» — вскричал он. Робер Артуа знал, что все это, так сказать, пролог, и что, по своему обыкновению, Толомея еще долго будет сетовать на злополучную судьбу. Непременно скажет, что он гол, как сокол, громко стеная, будто йов на гноище. Но Валуа, которому не терпелось поскорее довести дело до желанного конца, решил дать почувствовать банкиру свою власть и заговорил тем тоном, который обычно безотказно действовал на его собеседников.